Как вы думаете, Эвальд Альфредович, зачем Юхансену золото? Золото, везде золото. Так, Соснин встал. Видимо, наш клиент решил окончательно снять белоснежные ризы страдальца и героя националистического движения. Наступил новый этап – голый бандитизм. Кстати, товарищи, это весьма симптоматично. Мне об этом рассказывали друзья, имевшие дело с бендеровцами в Западной Украине. Сначала дешевая, бесклассовая идея самостийности, потом уголовщина. Так что ничего удивительного в этом нет. Товарищ подполковник, сказал вошедший Лембит, все правильно. Инга Саан в девичестве Лаур, дочь скотопромышленника Лаура. В 44-м она вышла замуж за инженера порта Вальтера Саана, но через 3 месяца разошлась. Я думаю, что это уловка, я бы сказал, маневр. Ну, зачем же так усложнять? В 44-м сменить фамилию было не очень трудно, особенно дочке Лаура. Роман с инженером не идет в расчет. Вы, товарищ подполковник, не сказал, а выдохнул Лембит. Как человек приезжий, не совсем точно разбираетесь. Эвальд увидел, как внезапно изменилось лицо Соснина, и глаза подполковника стали холодными и бездонно светлыми. Вы, кажется, опять пробуете меня учить, товарищ майор. Запомните, меня интересует один вопрос. Ликвидация преступной группировки Юхансена. Но прежде чем мы с вами приступим к нему вплотную, мне бы хотелось узнать, почему так преступно долго вы не связались с Выру? Почему недопустимо тянули с лечения знаков, найденных в антикварном магазине? Это что, халатность, граничащая с преступлением? Или непонимание текущего момента? Я, Лембит встал, мои заслуги, причем здесь заслуги? Соснин взял папиросу. О чем вы говорите? Борьба с бандитизмом требует прежде всего оперативности. Мне кажется, что вам, Ян Антонович, трудновато будет заниматься этим делом. Можете идти. Лембит шагнул к дверям и, взявшись за ручку, обернулся и оглядел всех сидящих в комнате. Нехороший взгляд был. «Ничего», — словно говорил он, — «посмотрим». «Так, вернемся к нашим играм». Как только за Лембитом захлопнулась дверь, продолжился с ним. «У кого какие предложения? Выкладывайте». «Я думаю, Игорь Дмитриевич, мы должны установить наблюдение за квартирой Саан. Ну и, конечно, пусть ребята за ней походят. Пока это единственная ниточка». «Вы думаете, что через Ингу мы выйдем на Креста?» «Предполагаю». «Обоснуйте». Калли рассказывает Саан о командировке Магнуса. Она знает, кем он работает. Сообщает кому-то, возможно, Егерсу, а тот передает банде. А вы не принимаете во внимание, что, возможно, случайность? Могли же бандиты случайно увидеть и напасть на машину? Исключаю. Почему? Я, товарищ подполковник, внимательно ознакомился с материалами нападения и планом местности. Первое. Бандиты выбрали для нападения самое удобное место. Второе. Судя по окуркам и остаткам еды, они находились там минимум 3 часа, следовательно, ожидали заранее. Логично. Соснин как-то странно посмотрел на Эвальда. Правильно мыслите, правильно и интересно. Что ж, этим самым вы подтверждаете версию об источнике информации. Как вы предполагаете цепочку передачи? Саан, Егерс, Юхансен. Возможно, есть еще посредники или же почтовые ящики. Стало быть, Эвальд Альфредович, Саан. Да, Игорь Дмитриевич, мне кажется, она. Тогда начнем. Кто возглавит группу, работающую по Инге Саан? Кукер. Отлично. Соснин оглядел всех, усмехнулся, подмигнул Кукеру. Через 2 дня, Руди, жду результатов. В сумерки улица стала совсем другой. Узкой, как щель, неуютной и зябкой. Казалось, что ветер с моря специально гонит сюда всю балтийскую сырость. Целый день наблюдения ничего не дал. Инга Саан так и не вышла из своего дома. Вечером в окнах ее квартиры вспыхнул свет, и Руди отчетливо видел женский силуэт, передвигающийся по квартире. Инга не выходила. Никто не подходил к почтовому ящику у калитки дома, а телефона у нее не было. Вот такие дела. Целый день пропал зря. Правда, кое-что он выяснил. Прошелся по связям Инги Лаур и выяснил, в частности, что во время оккупации несколько раз видели ее в компании капитана Юхансена. Один человек видел, как садился Юхансен в машину к Инге. Двое видели их в баре. Вот такие дела. В общем-то, ничего особенного. Руди знал Ингу. Барышня Лаур была взглядов широких. Встречалась со многими. А Юхансен любил покрутиться среди золотой молодежи. Среди Лауров, Сяргов, Сюндов. Раньше бы он на это внимания не обратил, если бы не инкассатор Магнус. А вот теперь цепочка сложилась. Вернее, складывается. Опять совпадение. А может и нет. Руди пожалел, что не взял плащ. На улице становилось свежо. «Товарищ старший лейтенант!» — тихо окликнул его Пауль Яковсон, его помощник. «Мы там будку пустую нашли. Курим по очереди. Идите погрейтесь». «Потом», — ответил Куккер, — «потом». Он смотрел на темные окна квартиры Саан и думал о том, что через год, ну пусть через 2, он уйдет из милиции и станет тренером. В городе есть сильные боксеры, да и молодых ребят Руди нашел крепких. Пока еще материал сыроват, но из них можно сделать настоящих бойцов. Он закрыл глаза и увидел светлый квадрат ринга. Скорее бы покончить с бандами, навести порядок и снова в спорт. А ночь плыла над городом, светлая, похожая на пену. Ветер с моря раскачивал над головой охапки звезд. И город плыл через эту ночь навстречу новому утру. Перед рассветом сменились сотрудники, а Руди остался. Он должен был до конца довести операцию. Постепенно город начинал оживать. Где-то невдалеке проскрипел первый трамвай, пронзительно закричал гудок механического завода. Ему басовито ответил Таллин-Балти. Улица ожила. Из калиток люди выводили велосипеды с прикрепленными к рамам портфелями, чинно шли по тротуару служащие в отглаженных костюмах. Наступил час женщин. Хозяйки с сумками заторопились в магазины-распределители и на базар. А Инги все не было. Она вышла из дома около 12. Элегантный серый костюм еще больше подчеркивал стройность ее фигуры. Походка у Инги была упругой и плавной. Так обычно ходят люди, много лет посвятившие спорту.